Их тела дрожали интенсивной аурой плоти, а на их лицах отразилась сильнейшая агония. Нитянь осмотрел их своей эссенцией плоти и обнаружил, что их внутренние органы уже выказывали мелкие переломы из-за чрезмерной эссенции плоти, которую они получили от таблеток распада крови. Казалось, что эссенция плоти, которую могла производить таблетка распада крови, была столь же сильна, как и сердце земледробителя пятого уровня. Цзи Лонг, который был невысоким, но быстрым воином, даже вырос, находясь под действием таблетки. Золотой свет сиял в глубине его алых зрачков. Он издал звериный вой и внезапно рванул в сторону Нитяня, словно полоса золотого света. С холодной улыбкой, Нитянь даже не использовал свою звезду пламени. Вместо этого он поднял кулак, который внезапно начал сиять ослепительным кровавым светом, как красное солнце, и замахнулся им в сторону Цзи Лонга. При контакте Цзи Лонг был отброшен назад на несколько шагов. Тем не менее, многочисленные крошечные золотые искры все еще отлетали на открытую кожу Нитяня, в конце концов вызывая боль. Он посмотрел вниз и обнаружил, что мелкие раны появились на его коже, где золотые искры попали на нее. Наконец-то несколько ранений, с усмешкой сказал Нитянь, заметив, что остальные четверо юношей также набросились на него с разных сторон, размахивая собственным оружием, сделанным из костей духовного зверя. Нитянь закрыл глаза, и пронзительная аура плоти мгновенно вырвалась из него. Двигая только плечами, он избегал их атак с большой точностью. Затем, как призрак, он быстро мелькнул среди четырех юниоров и нанес им тяжелые удары либо звездой пламени, либо голым кулаком. Менее чем через минуту, несмотря на то, что он получил еще несколько ран, он все еще мог свободно двигаться. Тем не менее, четверо юниоров, которые объединились между собой, были все покрыты кровью, их состояние было тяжелым. Ци Чжоучан холодно хмыкнул и указал на Хан Чигуя и других воинов секты Горы Блаженства, которые пытались отступить. Лян Хао, казалось, потерял способность самостоятельно мыслить и делал только то, что ему говорили. Из-за этого он стоял совершенно неподвижно с тех пор, как четверо юниоров ушли атаковать Нитяня. Тем не менее, теперь, когда он получил приказ Ци Чжоучана, он, казалось, был активирован снова, и теперь он направился прямо к Хан Чигую. Его ноги тяжело стучали по земле. В этот момент отчаянный вопль поразил уши Ци Чжоучана и Чжао Шаньлинга. Они посмотрели в сторону пагоды Духа Пустоты и увидели, что юниор из секты Горы Блаженства, который прошел долгий путь, чтобы избежать смертоносных пространственных клинков, и в конце концов добрался до ворот пагоды, упал на спину прямо перед воротами пагоды. После падения на землю все могли видеть кровавые дыры в его груди. Бесчисленные серебряные легкие клинки скользили по серебряным воротам пагоды. Судя по всему, юниор был убит ими, когда он пытался открыть ворота. Ци Чжоучан холодно рассмеялся. Если бы было так легко получить наследие мастера духа пустоты. Потом он повернулся к Чжао Шаньлингу и сказал: «Я знаю, как безопасно подойти к пагоде, но я не пробовал на практике. Брат Чжао, а ты?» Чжао Шаньлинг был на удивление спокоен и сказал: «Это может подождать. Давайте сначала позаботимся об этих людях из секты Горы Блаженства». «Да, я все понимаю», — сказал Ци Чжоучан, улыбаясь. Он добрался до ворот, но все же не смог войти в них. Яростно сказал Хан Чигуй, как будто он потерял всякую надежду теперь, когда юниор, на которого он возлагал все свои надежды, умер. «Нам нужно убираться отсюда». С этими словами он толкнул другого старейшину в сторону Лян Хао, который бросился прямо к ним без какого-либо предупреждения. Затем он достал прекрасный плащ и накинул его на плечи. Плащ был сделан из 7 видов цветных перьев духовных зверей. Как только он надел его, все перья начали испускать разноцветный свет. Хан Чигуй, казалось, превратится в птицу и начал летать в сторону скопления черного света под разноцветным небом. Старейшина секты Горного Блаженства, которого он толкнул в направлении Лян Хао, прокричал во все горло, когда он убрался от Лян Хао. «Хан Чигуй!» Выражение лица Ци Чжоучана изменилось, и он воскликнул: «Не дай Хан Чигую уйти, брат Чжао! Если он это сделает, он точно устроит нам засаду снаружи. Он восстановит свое боевое мастерство с помощью духовных камней после возвращения в зону космического разрушения. Он на позднем этапе стадии измерения души, в то время как ты и я оба на среднем этапе. Даже если мы сможем заполучить наследие мастера духа пустоты, мы будем слишком слабы, чтобы защититься от него, Когда выйдем из этого особого измерения, Чжао Шаньлинг также понял важность этого и, таким образом, повернулся к Нитиню. Он и Ци Чжаучан погнался за Хан Чигуем. Однако, так как Хан Чигуй был одет в свой разноцветный плащ из перьев, он не только мог парить в небе, но и его скорость была намного быстрее, чем у них двоих, что их очень беспокоило. «Лян Хао, за ним!» – воскликнул Ци Чжаучан. Когда он выкрикнул эти слова, со стороны Лян Хао раздался вопль. Видимо, старейшина секты Горы Блаженства, которого предал Хан Чигуй, был пойман и убит Лян Хао. При получении нового приказа, Лян Хао побежал на Ци Чжаучана и Чжао Шаньлинга с пугающей скоростью. Хотя он не мог путешествовать по воздуху, как Хан Чигуй, он мог бежать почти так же быстро, как и он. Ци Чжаучан сказал, он не сможет уйти. Этот семицветный перьевой плащ работает на собственной эссенции плоти. Он упадет, как только эссенция плоти в этих перьях иссякнет. Как только он упадет, он умрет. Чжао Шаньлинг кивнул, выражение его лица постепенно стало спокойным. Я тоже это заметил. С этими словами он тайно снижал скорость шаг за шагом, чтобы держать безопасное расстояние от Лян Хао. Глава 664. Властелин всех миров. Глава 664. Звезда пламени взорвалась ослепляющим кровавым светом и разрубила молодую женщину пополам. После этого Нитянь дернул головой и холодно улыбнулся Цзилонгу. В этот момент Цзилонг стал единственным выжившим юниором. Он стал свирепствовать под действием таблетки распада крови. В глазах Нитяня, теперь он был просто безмозглым зверем. Кроме того, Нитянь также заметил, что сильная эффективность таблетки распада крови сказывается на теле Цзилонга. Многие из его внутренних органов и меридианов уже лопнули. Вместо того, чтобы немедленно вступить с ним в битву, Нитянь начал уклоняться, постоянно убегая от него. Вскоре после этого, он улыбнулся и заметил, что аура плоти Цзилонга становилась все слабее. Потанцевав вокруг него около 10 минут, Нитянь заметил, что Цзилонг, казалось, потерял большую часть своей эссенции плоти, так как он начал с трудом тащить свои ноги. Только тогда Нитянь вспыхнул позади него и разбил его затылок ладонью. Раздался треск. Череп Цзилонга разбился от взрывного удара. Он, наконец, рухнул на землю, лишившись ауры жизни. Нитянь вздохнул. Бедный парень. Он знал, что даже если он не убьет их, Цзилонг и другие юниоры в конце концов умрут от побочного эффекта тех двух таблеток, которые они приняли перед боем. Он только ускорил процесс, но не изменил результата. Эти юноши и девушки существовал только для того, чтобы найти наследие мастера духа пустоты. Их судьбы были давно определены, возможно, единственным исключением был Цзилонг. Впрочем, как только Хан Чигуй почувствовал, что его жизнь в опасности, в тот же момент он избрал судьбу Цзилонга. Теперь Цзилонг мертв, вокруг пагоды никого не осталось. Взглянув на Цзилонга и холодные тела других юниоров, Нитянь ненадолго замешкался, прежде чем принять решение не истощать их оставшуюся эссенцию плоти. У него было кое-что получше. Он взял тело аутсайдера седьмого уровня из своего кольца и начал поглощать его эссенцию плоти с помощью утечки жизни. Эссенция плоти, которую он потратил, быстро пополнялась. Вскоре он почувствовал ауру Чжао Шаньлинга, приближающегося к нему. Он быстро вернул труп аутсайдера в кольцо и сел в положение лотоса. Чжао Шаньлинг вернулся один. Он собрал кольца владения четырех старейшин секты Горы Блаженства и пошел к Нитяню. Эти четверо были на стадии измерения души. Если бы они были в домене падающих звезд, то только они четверо могли бы сформировать секту, которая была бы еще более могущественной, чем секта Небесного Дворца. Жаль, что все они погибли, пытаясь заполучить наследие мастера духа пустоты. Если есть эксперты стадии домена пустоты в домене небесных границ, то у них должно быть намного больше экспертов стадии измерения души, чем у нас, сказал Нитянь. Каждая секта, вероятно, имеет несколько экспертов стадии измерения души, их количество примерно равно среднему количеству воинов глубинной стадии в наших сектах. Чжао Шаньлинг кивнул. Очень интересно, наверное, ты прав. Все в порядке? Нитянь только что поглотил некоторую эссенцию плоти с помощью утечки жизни, но не имел возможности использовать ее, чтобы залечить свои раны. С точки зрения Чжао Шаньлинга, Нитянь был покрыт глубокими порезами, а это значит, что он в тяжелом состоянии. Тем не менее, Нитянь знал, что раны, которые он получил, были только телесными, ничего серьезного. Как только ему дадут время, чтобы восстановить эссенцию плоти, которую он недавно впитал с помощью небесного исцеления, открытые раны заживут, не оставляя ни малейшего шрама. «Я в порядке», — легко ответил Нитянь, — «это всего лишь мелкие порезы, мелкие порезы». Чжао Шаньлинг замолчал. После мгновения размышлений, он спросил с серьезным выражением лица: «Как ты думаешь, можешь одолеть Лянхао?» «Да, могу», — уверенно ответил Нитянь. Глаза Чжао Шаньлинга загорелись, он усмехнулся и сказал: «Если это так, то не надо исцелять свои раны. Ци Чжоучан и Лянхао, вероятно, поймают и убьют Хан Чигуя из секты Горы Блаженства. Я хочу, чтобы они увидели тебя в ранах, когда они вернутся». Нитянь опешил. «Почему?» Потирая подбородок, Чжао Шаньлинг сказал с многозначительным видом: «Я просто хочу узнать, что Ци Чжоучан сделает, увидев тебя в таком больном положении». Нитянь с удивлением спросил: «Ты хочешь сказать, что Ци Чжоучан захочет убить нас, увидев меня тяжело раненым?» «На самом деле, я подслушал часть разговора между вами. Казалось, он был очень заинтересован в том, чтобы подружиться с вами после того, как узнал, что вы из высшего домена. Вы же не думаете, что он притворялся?» «Да». Чжао Шаньлинг холодно хмыкнул. «Эх, зелень, не могу поверить, что ты ему поверил. Он может сыграть нам на руку и воздержаться от заговора против нас, если ты продолжишь демонстрировать непревзойденную силу и боевое мастерство. Однако, как только ты проявишь слабость, я сомневаюсь, что он продолжит свою игру». Нитянь задумался и увидел смысл его слов. «Итак, вы заманиваете его, чтобы он сделал выбор, верно? Так как я не могу доверять ему, нам придется иметь дело с ним». Чжао Шаньлинг не пытался скрыть свои намерения. «Я уверен, что смогу открыть эти серебряные ворота самостоятельно. Если мы можем получить наследие мастера духа пустоты, полагаясь на самих себя, то почему мы должны делиться им с другими?» «Хорошо», — Нитянь согласился с его планом. Мало того, что он отложил исцеление своих ран, он даже подумал о лучшей идее. Он активировал свой родословный талант — скрытность жизни. Скрытность жизни позволила бы ему маскировать свою ауру плоти, когда бы он захотел. С этим удивительным талантом родословной он снизил интенсивность своей ауры до такой степени, что она не отличалась от ауры простолюдина, и тогда он остановился. Чжао Шаньлинг осмотрел его и заметил, что его энергичная аура плоти постепенно ослабла. Ослабление ауры плоти Нитяня также отразилось на его лице. Его щеки больше не сияли, а глаза стали безжизненными, что полностью изменило его облик. Просто посмотрев в его глаза, можно было сказать, что он был не в хорошей форме. Его многочисленные кровавые раны лишь придавали ему облика. Глаза Чжао Шаньлинга засияли, а сам он воскликнул: «Чудесно! Настоящий талант! Я не могу поверить, что ты действительно можешь снизить интенсивность своей ауры плоти. Даже я не вижу сквозь твою маскировку. Чжоучан, безусловно, клюнет. Посмотрим, попытается ли он убить нас, увидев тебя в таком тяжелом положении». С этими словами они замели вместе неподалеку от пагоды духа пустоты, где они ждали возвращения Ци Чжоучана и Лянхао. Час спустя Ци Чжоучан вернулся с Лянхао, тяжело дыша. После остановки перед Чжао Шаньлингом и Нитянем, он дико заржал и сказал: «Лянхао убил Хан Чигуя и доказал свою состоятельность, брат Чжао. Вот, это его кольцо владения». Чжао Шаньлинг облегченно вздохнул и сказал: «Как хорошо, что мы объединились. Если бы не ты, мы вдвоем не смогли бы вытащить этих людей из секты Горы Блаженства в одиночку. Если бы Хан Чигуй сбежал и ждал нас у входа, даже если бы мы смогли получить наследие мастера духа пустоты, мы бы не смогли уйти с ними». «Ха-ха-ха, точно», — Ци Чжоучан засмеялся. «Люди не должны отказываться от помощи других. После того, как мы также узнали о наследии мастера духа пустоты, мы несколько раз обращались к секте Горы Блаженства, надеясь обсудить возможность совместной работы с ними. Тем не менее, те воины из секты Горы Блаженства настаивали на том, что это их сокровище. Так вот, вы видели результат их недальновидности». Чжао Шаньлинг кивнул, как будто он был полностью согласен. «Именно, от сотрудничества выиграют обе стороны. Мы не смогли бы победить воинов секты Горы Блаженства, если бы не объединились». Ци Чжоучан улыбнулся и повернулся в сторону Нитяня, сказав: «Ваш маленький друг выглядит нехорошо, он убил 5 человек в одиночку». Пожав плечами, сказал Чжао Шаньлинг: «Как он мог это сделать, не заплатив определенную цену? Боюсь, ему понадобится время, чтобы восстановиться. Но это не будет иметь большого значения, так как мы уже позаботились обо всех людях секты Горы Блаженства. Мы можем не торопиться, чтобы найти способ безопасно войти в пагоду Духа Пустоты». Глаза Цичжоучина мелькнули, его брови нахмурились, а сам он задумался на несколько секунд, прежде чем спросить: «Ты действительно не знаешь, как войти в эти серебряные ворота, брат Чжао?» Чжао Шаньлинг покачал головой: «К сожалению, нет». «Нет», Цичжоучан вздохнул, его лицо наполнилось разочарованием. «Если это так, то у меня связаны руки. Что вы имеете в виду?» — спросил Чжао Шаньлинг в замешательстве. Цичжоучан медленно попятился в сторону Лянхао, чьи зрачки все еще были кроваво-красными. Извиняющимся тоном он сказал: «Лянхао все еще обладает своей силой, но не пройдет много времени, прежде чем он умрет из-за сердца земледробителя. Однако, несмотря на то, что твой маленький друг получил серьезные травмы, он, вероятно, сможет полностью восстановиться. Я не знаю, а вдруг ты убьешь меня, если до этого дойдет. Так что я мог бы также ударить первым, прежде чем это произойдет». Глава 665. Властелин всех миров. Глава 665. Лицо Чжао Шаньлинга постепенно холодело, как он спросил: «Так это значит, что все, что вы говорили о совместной работе, было просто туфтой?» «Извини, я тоже не хочу, чтобы это произошло», — сказал Цичжоучан с извиняющимся выражением лица. «У меня нет другого выбора, не говоря уже о том, что ты из домена, которое намного мощнее, чем тот, из которого я не могу позволить себе ждать, пока Нитянь восстановит свои силы, в то время как Лянхао медленно умирает. Я не могу довериться твоим словам и поставить свою жизнь на кон». С этими словами Цичжоучан отступил на несколько шагов назад. Чжао Шаньлинг был очень расстроен. Он даже слегка запаниковал, когда он поспешно отскочил назад. Стоя за Нитянем, он сказал: «Я был бы рад подружиться с вами и сектой трех мечей. Кто бы мог подумать, что ты на самом деле поступишь так со мной? Ты уверен, что хочешь это сделать, братцы? Прошу прощения, но я уже принял решение». С этими словами интенсивное убийственное намерение появилось в глазах Цичжоучина, когда он махнул рукой: «Иди и убей их, Лянхао». Лянхао становился все более неустойчивым, разрушительная аура плоти росла внутри него, он отчаянно нуждался в ее выходе. Если бы он не мог выпустить яростную эссенцию плоти внутри него на противника, то он бы просто погиб от мощнейшего удара по внутренним органам. Именно поэтому Цичжоучан решил избавиться от Нитяня и Чжао Шаньлинга как можно скорее. Наблюдая за тем, как Чжао Шаньлинг обыграл Цичжоучина, притворяясь, что он в шоке, Нитянь не мог не восхищаться внутренне. Потрясающий актер. У него было чувство, что Чжао Шаньлинг не хотел делиться наследием мастера духа пустоты с Цичжоучином. Сразу после подтверждения, что у него все еще были силы убить Лянхао, Чжао Шаньлинг принял решение сорвать маску своего претендента. Чжао Шаньлингу был нужен повод, чтобы оправдать свой поступок, и поэтому он заставил его проявить слабость. Нитянь медленно поднялся на ноги. Он намеренно распространил свою эссенцию плоти, чтобы его порезы стали еще шире. Кровь от многочисленных ран покрывала все его тело. Дрожа, он повернул голову в сторону Чжао Шаньлинга и сказал: «Я боюсь, я не смогу продержаться слишком долго». «Ты должен», — яростно закричал Чжао Шаньлинг. Лянхао откинул голову назад и взревел, а затем два луча кровавого света вырвались из глубин его глаз. Когда он ослабил плечи, страшный треск исходил из выступающих костей в плечах и других костей, которые, казалось, не соответствовали его телу. Внезапно его правая рука стала похожа на пылающий красный клинок. Когда он устремился по направлению к Нитяню, три луча алого света выстрелили из кончиков его трех непропорционально длинных пальцев. Не издав ни звука, Нитянь собрал свою эссенцию плоти в левую руку и поднял ее, чтобы отразить пронзительный удар Лянхао ладонью. Два коротких пальца Лянхао внезапно взорвались, вызвав взрывной удар. Одновременно с этим его оставшиеся три исключительно длинных пальца сбросили кожу и плоть, обнажив толстые, длинные кости пальцев. Судя по всему, они были костями, взятыми у земледробителя и пересаженные на руку. Кровавый свет и пальцы Лянхао вонзились в ладонь Нитяня. Кожа и плоть в ладони Нитяня были расколоты и пронзены насквозь. Тем не менее, кости пальцев Лянхао были остановлены и не могли углубиться ни на дюйм, когда они встретили кости рук Нитяня. Кристаллизованные кости Нитяня неоднократно усилились с помощью небесного исцеления. Все они были даже тверже металла. Хм. Выражение лица Ци Чжоучина изменилось, когда он увидел, что энергичная атака Лян Хао была остановлена не Тянем. Причем, он остановил ее ладонью. Свет блестел в его глазах, когда он пронзил взглядом Чжао Шаньлинга. Увидев выражение лица Чжао Шаньлинга, он понял, что все пошло не так. В этот момент толстые кости пальцев, которыми Лян Хао вонзался в ладонь Ни Тяня, взорвались, посылая три пучка бушующей ауры плоти, несущейся вверх по руке Ни Тяня, как кровожадные водяные драконы. Ни Тянь покачал головой и слегка усмехнулся. Намного сильнее, чем Цзи Лонг и другие, но все еще недостаточно силен. Затем он призвал эссенцию плоти, которая была рассеяна в каждом уголке его тела, чтобы послать три потока ауры плоти, прежде чем активировать утечку жизни, чтобы поглотить мощную ауру плоти, которая явно не принадлежала Лян Хао. Вскоре потоки достигли своей цели. Ни Тянь вздохнул и поднял свою свободную руку. «Смерть принесет тебе успокоение от страданий. Позволь именно мне положить конец твоим страданиям». Он вобрал в кулак 30% эссенции плоти и нанес мощнейший удар в грудь Лян Хао. Слабый, окрашенный кровью барьер всего тела Лян Хао, казалось, обнаружил опасность, и таким образом быстро уменьшился, образуя узор земледробителя на его груди. Пусть это и был всего лишь узор, однако он выглядел как живой. Однако, когда кулак Ни Тяня врезался ему в грудь, иллюзорный земледробитель мгновенно превратился в искры кровавого цвета, которые заполонили воздух. Удар кулака Ни Тяня, казалось, был наделен гневом и непреклонной волей Титана. Непреодолимая сила разрушила грудную клетку Лян Хао, вместе с сердцем, которое было защищено ею. Как спущенный воздушный шар, грудь Лян Хао сдулась. Кровавый свет в глубине его глаз быстро исчез, вернув зрачки в нормальное состояние. В этой вспышке он слегка улыбнулся Ни Тяню. Вместо ненависти, благодарность наполнила его лицо. Судя по всему, он хотел умереть в течение долгого времени, но так как он контролировался Ци Чжоучином, он не мог даже убить себя. У него были кости и вены земледробителя. Неся невыносимую агонию, он не был ни человеком, ни духовным зверем. Он также стал рабом такого человека, как Ци Чжоучан, и стал ничем иным, как инструментом для получения наследия мастера духа пустоты. Он наверняка знал, что независимо от исхода миссии, он в конце концов умрет. Глядя в глаза Лян Хао, Ни Тянь почувствовал, что было у него на уме. Он почувствовал всю ту глубокую ненависть, которую убитый питал к Ци Чжоучину. «Не беспокойся, тот, кто совершил такие преступления против тебя, последует за тобой к желтым источникам. Бьюсь об заклад, сейчас ты больше всего хочешь, чтобы он тоже умер в этом месте. Я буду добр исполнить твое последнее желание». С этими словами, Ни Тянь добавил немного больше энергии, и Лян Хао рухнул на землю. Лицо Ци Чжоучина побледнело от страха, когда он начал отступать назад. Когда он это сделал, он крикнул: «Брат Чжао, мы все еще можем договориться. Я готов отказаться от своей доли наследства мастер духа пустоты и исчезнуть навсегда». В этот момент глаза Ни Тяня наполнились энергией. Даже его поры на коже источали богатую ауру плоти. Его прежний раздраженный вид давно исчез. После того, как Ни Тянь уничтожил Лян Хао так легко, он понял, что Ни Тянь не был затронут уроном вообще. Именно тогда он понял, что то, что он увидел по возвращении, было всего лишь игрой. Чжао Шаньлинг ввел его в заблуждение, чтобы начать атаку. «Ты исчезнешь навсегда?» Чжао Шаньлинг широко улыбнулся, а затем покачал головой. Разводя руками с беспомощным выражением лица, он сказал: «Не то, чтобы я не хотел щадить тебя. Просто я не могу позволить тебе выжить. Что если ты покинешь это место, но восстановишь силы и устроишь засаду снаружи? Вы прошли огромное расстояние, чтобы убить Хан Чигуя по той же самой причине. Как я могу быть так неосторожен с тобой?» Ни Тяню не нужен был приказ Чжао Шаньлинга. Он сам устремился к Ци Чжоучину. У него не было ни малейшего хорошего предчувствия. В его глазах Ци Чжоучан все еще был более жестоким и несправедливым человеком, даже по сравнению с Хан Чигуем. Хан Чигуй только выбрал и обучил детей, которые были наделены исключительно крепкими телами, чтобы получить наследие мастера духа пустоты, но он не сделал из них ничего бесчеловечного. Ци Чжоучан, однако, искал юниоров вроде Лян Хао и заменял их кости костями духовных зверей. Бесчеловечный процесс сделал их наполовину людьми, наполовину чудовищами, что было намного жестче и безумнее, чем метод секты Горы Блаженства. Ни Тянь, сломай его кости, меридианы, уничтожь его духовные моря, а затем ты можешь оставить его для меня», — сказал Чжао Шаньлинг, улыбаясь. «У меня есть несколько вопросов к нему. Возможно, я даже узнаю у него, как попасть в домен небесных границ». Глаза Нитяня загорелись. «Конечно, не надо, не делай этого». Ци Чжаучан попытался бежать. Нитянь погнался за ним с холодным выражением лица. Несколько минут спустя Нитянь притащил Ци Чжаучина, который был весь в крови и на последнем издыхании. Он бросил его под ноги Чжао Шаньлинга, как кусок мусора. «Он весь твой». Широко улыбаясь, Чжао Шаньлинг присел и достал острое, блестящее лезвие. «Хорошо, давай поговорим, ты ведь не против?» Глава 666. Властелин всех миров. Глава 666. У Ци Чжаучина все кости на руках и ногах были сломаны, а его духовное море уничтожено. Даже простолюдин мог убить его без особых усилий. Нитянь был свидетелем методов пыток Чжао Шаньлинга и знал, что независимо от того, насколько жестким был Ци Чжаучан, он сломает его в конце концов. Как и ожидалось, Ци Чжаучан сдался вскоре после того, как Чжао Шаньлинг вонзил кинжал в его живот и пронзил его четыре конечности стальными иглами. Затем Чжао Шаньлинг задавал вопросы один за другим. Ци Чжаучан сказал ему все, что он хотел знать, даже то, о чем он не спрашивал. После того, как у него закончились вопросы, Чжао Шаньлинг перерезал его горло кинжалом и закончил его агонию. Нитянь стоял рядом с ним и слушал, как он допрашивал Ци Чжаучина. Обильная информация вошла в разум Нитяня, давая ему довольно полное понимание домена небесных границ. Есть пять основных сект и три главных клана в домене небесных границ. Секта трех мечей и секта горы блаженства были среди них. Эти восемь фракций доминируют в 36 измерениях домена небесных границ, каждая из которых имеет по крайней мере одного эксперта на стадии домена пустоты. Почти все другие секты и кланы в пределах домена небесных границ следуют за этими восьми основными фракциями. Мощные секты в домене небесных границ обладают способностью строить звездолеты и использовать их для исследования неограниченной звездной реки. Пока Нитянь перебирал информацию, Чжао Шаньлинг достал два талисмана, которые он забрал у Ци Чжаучина и Хан Чигуя. Чжао Шаньлинг задумчиво сказал: «Эти два талисмана помогут нам найти пространственные разломы, через которые они вошли в зону разрушения пространства. Несмотря на то, что мы, вероятно, сможем войти в домен небесных границ через любой из этих двух пространственных разломов, мы можем наткнуться на мощных экспертов обеих сект. Поэтому мы не можем сделать такой опрометчивый шаг, чтобы пойти в любое из этих мест, прежде чем мы получим больше информации. Нам лучше сначала вернуться в домен падающих звезд и попытаться найти лучший способ попасть в домен небесных границ. Если мы не можем найти лучший выход, тогда мы можем попробовать пройти через эти пространственные разломы». Нитянь вмешался. «У меня есть звездная карта, с помощью которой мы можем попасть в домен небесных границ, но для этого нам все еще нужен древний звездолет». Чжао Шаньлинг кивнул и сказал: «Если мы хотим попасть туда через эти пространственные разломы, то нам не понадобится много времени. Но пройти через эти пространственные разломы тоже не так просто. Мы будем иметь дело с мощными экспертами секты Горы Блаженства или секты Трех Мечей. Мы окажемся в беде, если они узнают, что мы получили наследие мастера Духа Пустоты. Это может подождать. У нас будет много времени поговорить об этом после того, как я получу наследие мастера Духа Пустоты и мы вернемся в домен падающих звезд». С этими словами он передал горсть колец Нитяню и сказал: «Эти шесть колец владения принадлежали Ци Чжаучину, Хан Чигую и другим старейшинам стадии измерения души, которых ты только что убил. Внутри них должно быть много ценных вещей. Мне суждено получить наследие мастера Духа Пустоты, поэтому я взял только несколько пространственных инструментов, которые могут использоваться для изменения движения пространственных клинков вокруг пагоды. Все остальное – твое». Затем он оглянулся на многочисленных юниоров секты Горы Блаженства, которые умерли перед пагодой Духа Пустоты, и добавил: «Я не думаю, что у этих юниоров есть что-то ценное. Ты можешь обыскать их тоже, но особо не надейся. Я верю, что сокровищ в этих шести кольцах будет достаточно, чтобы продержаться очень долго». Без каких-либо любезностей Нитянь взял шесть колец. Чжао Шаньлинг сделал глубокий вдох. Его лицо стало мрачным, когда он сказал: «Хорошо, ты можешь остаться здесь и культивировать. Я собираюсь войти». Нитянь опешил. «Ты уверен, что можешь войти безопасно?» Да, уверен. В конце концов, я всю жизнь практиковал пространственную магию. Все именно так. Чжао Шаньлинг ненадолго замолчал. Нет ничего определенного. Вход в пагоду духа пустоты не будет большой проблемой, но я не знаю, что там произойдет. Немного поразмыслив, он достал компас, сделанный из панциря черепахи, и протянул его Нитяню. Я настроил этот компас на себя. Нитянь посмотрел вниз на компас и увидел мерцающее пятно на нем. Чжао Шаньлинг горько улыбнулся и сказал: «Он прекратит работать, если я умру. Если огонек рассится, значит я умер в пагоде. Если до этого дойдет, тебе придется вернуться в домен падающих звезд самостоятельно. Помни, если даже мне не удастся пережить опасность в пагоде духа пустоты, не пытайся войти, тебя наверняка убьют». Выражение лица Нитяня мелькнуло. «Если ты там умрешь, как я смогу найти дорогу назад? Этот компас укажет тебе путь к пространственному разлому, через который ты сможешь вернуться в домен падающих звезд. Просто меня не будет рядом, чтобы защитить тебя на обратном пути. Тебе придется полагаться на себя». С этими словами, Чжао Шаньлинг показал Нитяню, как использовать компас. Убедившись, что Нитянь освоил его, он продолжил: «Давай помолимся за удачу для нас обоих». С этими словами, Чжао Шаньлинг зашагал прямо к пагоде духа пустоты. Белая шахматная фигура, маленький барабан, бронзовый меч, кость животного и, вместе с золотым листом, внезапно вылетели из его кольца и поплыли в воздухе. Нитянь посмотрел на них и понял, что они были пространственными инструментами, которые Хан Чигуэ и другие старейшины секты Горы Блаженства использовали, чтобы влиять на движение пространственных клинков. 5 предметов были сделаны из неизвестных материалов. Несмотря на то, что от них не ощущалось ни малейших пространственных флуктуаций, когда они соединялись, они порождали таинственное магнитное поле, которое могло влиять на движение пространственных клинков. В окружении 5 пространственных инструментов, Чжао Шаньлинг шел медленно и осторожно к пагоде духа пустоты. Яркий свет мерцал в его глазах, как будто он искал возможность войти. Мгновение спустя он внезапно закрыл глаза. С 5 предметами, парящими вокруг него, он медленно шагнул к воротам, как слепой. Тем не менее, несмотря на то, что его глаза были закрыты, он постоянно менял направление, когда он приближался к воротам. Когда он приблизился к воротам, летающие пространственные клинки, казалось, заметили его присутствие и, таким образом, начали двигаться с еще более быстрой скоростью. Чжао Шаньлинг не остановился. Он продолжал, поскольку 5 инструментов постоянно меняли позиции вокруг него, образуя различные образования для укрепления магнитного поля. По какой-то причине пространственные клинки внезапно меняли направление прямо перед тем, как коснуться его хрупкого тела, которое потеряло защиту его духовной энергии. Он действительно самый опытный эксперт пространственной магии во всем домене падающих звезд, подумал про себя Нитянь. Судя по всему, Чжао Шаньлинг уже нашел пути, по которым двигались пространственные лезвия. Даже без этих 5 пространственных инструментов, ему все же удастся дойти до ворот пагоды. Просто с помощью этих инструментов он казался более уверенным и собранным. Вскоре он, наконец, прорвался сквозь плотную сеть движущихся пространственных клинков и встал перед сияющими серебряными воротами пагоды духа пустоты. Как только он это сделал, летающие пространственные клинки позади него внезапно ускорились и стали безудержными. Бесчисленные узоры были вырезаны на широких серебряных воротах. Каждый узор наполнялся колеблющимся потоком серебряной ауры, как будто они были живы и имели собственное осознание. Последний юниор из секты Горы Блаженства умер, когда попытался открыть ворота. Стоя перед воротами, Чжао Шаньлинг не решалась сделать шаг. Наконец он открыл глаза и, не моргнув глазом, рассмотрел тонкие узоры. Это обследование продолжалось несколько часов. Когда Нитяню стало скучно смотреть на него, Чжао Шаньлинг наконец-то достал таблетку эссенции крови, сделанную специально для него, и проглотил ее. Затем он сел и закрыл глаза, не сказав ни слова, как бы перебирая полученную информацию. Через некоторое время он встал и снова обратил внимание на узоры на воротах. Это продолжалось и продолжалось. Нитянь почувствовал всю напряженность состояния Чжао Шаньлинга. Он обнаружил, что Чжао Шаньлинг изучил пространственные закономерности. Вскоре лицо Чжао Шаньлинга потеряло свой цвет, а глаза запали. Казалось, что он потреблял слишком много своей духовной энергии, анализируя глубокие пространственные узоры на вратах. Несмотря на то, что Нитянь не мог сказать время, Он мог сказать, что прошло очень много времени, когда Чжао Шаньлин сел и встал более десятка раз, прилагая усилия, чтобы получить просветление от таинственных узоров. После очень долгого времени, казалось, что Чжао Шаньлин наконец-то решил загадки в пространственных узорах. Его глаза открылись, он пронзительно засмеялся и воскликнул: «Я войду в пагоду духа пустоты, Нитянь, ты не должен позволить этой чудесной возможности пропасть даром. Я уверен, что как только я войду, произойдут изменения. Если ты сможешь использовать их, возможно, ты сможешь воспользоваться этим, чтобы перейти на мировую стадию». С этими словами он повернулся и положил руки на серебряные ворота. Он положил руки на участки, где узоры были наиболее плотно вырезаны. Затем он скользнул руками по воротам, когда узоры потекли так, как будто его руки были окутаны какой-то таинственной силой. Ослепительный свет внезапно вырвался из серебряных ворот, и оглушительный гул эхом отозвался вокруг. Ворота широко распахнулись, и Чжао Шаньлин зашел внутрь, выглядя вне себя от радости. Как только он вошел внутрь, ворота яростно захлопнулись, и узоры на воротах поплыли обратно на свои прежние места. Однако, когда он вошел в пагоду духа пустоты, Нитянь проницательно обнаружил, что чувства потери духовной энергии почему-то нет. Затем он поднял глаза и обнаружил, к своему удивлению, что небо даже начало струиться разноцветным светом, как краска, стекающая из раковины, как будто ограничительное заклинание, которое окутывало небо и землю, было снято. В то же время световая аура начали тихо подниматься с земли. Духовная энергия, энергия пламени, древесная энергия, энергия молнии, воды. Богатая духовная энергия различных видов заполнила все вокруг, мгновенно превратив все измерения в море мощнейшей духовной энергии. Выражение лица Нитяня резко изменилось, когда он воскликнул: «Не говори мне, что это был этот кусок земли, который впитал духовную энергию каждого воина Ци, который вошел в это место за последние столетия, и теперь, когда ограничительное заклинание снято, все виды духовной энергии вернулись в воздух». Он содрогнулся от шока, придя к этому осознанию. Без каких-либо колебаний он сел и отрегулировал свое дыхание и мышление, надеясь направить энергию в воздухе себе в духовное море. В то же время, он с большой ясностью почувствовал, что его вихри духовной энергии, которые перестали вращаться с тех пор, как он вошел в это таинственное измерение, снова ускоряются. Обильная духовная энергия лилась вниз, как водопад, в его высохший вихрь духовной энергии через его макушку. Кроме его вихря звездной энергии, все его 9 вихрей духовной силы, его вихрь энергии пламени и его вихрь древесной энергии были заполнены до краев в мгновение ока. Глава 667. Властелин всех миров. Глава 667. Такая чистая и сильная духовная энергия. Выражение лица Нитяня резко изменилось, когда он почувствовал, как пучки духовной энергии различных атрибутов безумно быстро сходились на нем со всех сторон. Он был абсолютно уверен, что черная земля, на которой он стоял, высвобождала различные типы духовной энергии, которые он впитывал за последние столетия от воинов Ци, ступивших на это место. Было неизвестно, какое количество могущественных экспертов успело посетить это место за все время, чтобы исследовать это место. Большинство из них в конце концов погибли здесь. В конце концов, пространственные клинки были разбросаны по всем уголкам этого измерения, пока пагода духа пустоты не столкнулась с какой-либо угрозой. Даже Чжао Шаньлин сказал себе, что у него было несколько опасных для жизни столкновений с пространственными клинками, и он был вынужден уйти в последний раз, когда он вошел в это особое измерение. Большинству из них не так повезло, как ему, и у них не было шанса уйти. Многие из них были экспертами мировой и глубинной стадии. Некоторые были даже экспертами стадии измерения души. Они практиковали различные виды заклинаний, и обильное количество духовной энергии в их духовных морях заполнило этот кусок черной земли. Теперь, когда Чжао Шаньлин решил головоломки и вошел в пагоду духа пустоты, ограничительное заклинание, которое окутывало небо и землю на протяжении веков, наконец, было снято. В результате, из глубин земли вырвались различные виды бушующей духовной энергии. Выяснив, что происходит, Нитянь сосредоточился на направлении сильной духовной энергии в себя. Через несколько мгновений его осенила мысль. Он мог формировать шары духовной энергии с богатой духовной энергией в воздухе. «Это блестящая идея», — подумал он про себя. В течение нескольких секунд на его ладони сформировался огромный шар духовной энергии. После того, как был применен процесс фильтрации, шарик духовной энергии был наполнен только очищенной духовной энергией, энергией пламени и древесной энергии. Затем он начал направлять чрезвычайно очищенную энергию внутри шара духовной энергии в свое духовное море. Вскоре все его вихри духовной энергии, древесной энергии и энергии пламени наполнились полностью очищенной силой. Однако, бесконечная духовная энергия различных атрибутов все еще поднималась с земли, наполняя воздух. Без долгих раздумий, Нитянь начал расширять свои вихри духовной энергии обильным количеством энергии. Он не знал, что в тот момент, когда Чжао Шаньлинг вошел в пагоду духа пустоты, произошло еще одно изменение. Никто больше не мог войти в это измерение, только те, кто уже в нем. Даже если бы более могущественные эксперты из секты Горы Блаженства и секты Трех Мечей были посланы в эту особую область, они были бы остановлены у входа в зону разрушения пространства. Все эти изменения были вызваны входом Чжао Шаньлинга в пагоду духа пустоты. Время пролетело быстро, пока Нитянь культивировал. После неизвестного периода времени, он медленно открыл глаза. Должно быть, он давно не выходил. Пробормотал он про себя. Кроме моего вихря звездной энергии, все мои другие вихри были расширены до предела. Несмотря на то, что невероятная окружающая среда внесла большой вклад в мою эффективность, прошло много времени. Он повернул голову в сторону пагоды духа пустоты. Все выглядело нормальным и обычным. Многочисленные пространственные лезвия все еще парили вокруг него. Чжао Шаньлинга нигде не было видно, и он не мог ощутить ауру Чжао Шаньлинга где-либо. Он достал компас из панциря черепахи и посмотрел на него. Пучок сущности души все еще был там, что означало, что Чжао Шаньлинг все еще был жив. Со вздохом облегчения он начал анализировать духовную энергию, которая наполняла воздух, его глаза сузились. Он обнаружил, что в воздухе было более десятка видов духовной энергии. Однако, здесь совсем не было звездной энергии. В конце концов, звездная энергия – редкий тип духовной силы. Похоже, мне придется восстанавливать свою звездную силу с помощью звездных камней, хотя это и неэффективно. С этой мыслью, он достал несколько звездных камней из своего кольца владения и начал культивировать. В этот момент его вихрь духовной энергии был единственным вихрем в его духовном море, который не был усовершенствован и расширен до предела. Все другие его вихри были усовершенствованы и расширены до такой степени, что были готовы к его прорыву на мировую стадию. Как только его вихрь звездной энергии будет полностью усовершенствован и расширен, он достигнет порога входа на мировую стадию. Если представится возможность, он сможет совершить прорыв. Мировая стадия. Нитянь медленно закрыл глаза и начал направлять звездную энергию от звездных камней. Мгновение спустя его глаза открылись, и он проклял. Черт бы побрал, там же цветок девяти звезд. Цветок девяти звезд укоренился в нижней части его вихря звездной энергии, на середине озера звездной росы. Как только образуется капля звездной росы, она будет поглощена цветком. В то время как цветок девяти звезд поглощал звездную росу, он также извлекал эссенцию древесной энергии из нижней части своего вихря древесной энергии с высокой скоростью. Поскольку в воздухе было обильное количество энергии древесины, он не беспокоился, что у него закончится энергия древесины. Тем не менее, было неприятно осознавать, что звездную энергию накопить не удастся. Единственное преимущество, которое цветок девяти звезд принес ему, было тем, что он улучшил свою эффективность поглощения энергии от звездных камней, просто пока он не мог извлечь из этого пользу. Все дело было в том, что независимо от того, сколько звездной росы он конденсирует, вся энергия будет поглощена без остатка, не давая ему собрать достаточно звездной росы. Если бы он не смог этого сделать, даже при том, что все его другие вихри достигли точки прорыва, он все еще не был бы в состоянии войти на мировую стадию. Заноза в заднице, подумал про себя Нитянь, когда он разглядывал загадочное растение. Глядя на его прозрачные стебли и сверкающие цветки, похожие на звезды в небе, он чувствовал себя очень расстроенным. Я отказываюсь верить, что спрос на звездную росу бесконечен. Стиснув зубы, Нитянь достал больше звездных камней. Он безумно быстро направлял энергию из них и формировал звездную росу для цветка девяти звезд. Со временем около тысячи осушенных звездных камней свалились в небольшой холм рядом с ним. Несмотря на это, цветок девяти звезд все еще не показал никаких признаков удовлетворения. За это время, Нитянь также должен был пополнить свою древесную энергию и конденсировать более жидкую древесную энергию, чтобы облегчить ее поглощение цветком девяти звезд. Однажды, в то время как Нитянь направлял звездную энергию из звездных камней, Чжао Шаньлинг внезапно вышел из пагоды духа пустоты. Чжао Шаньлинг выглядел намного худее, чем когда он вошел. Его глаза глубоко запали в глазницы, как будто они также были истощены духовной энергией. Тем не менее, его глаза сияли светом волнения, и самодовольная улыбка могла быть замечена на его лице, как будто он получил то, чего жаждал. Как только он вышел из пагоды духа пустоты, возвышающаяся пагода быстро уменьшилась. Через пару секунд она сжалась до размера кукурузного ядра и влетела в его растопыренную руку. «Старейшина Чжао!» — радостно воскликнул Нитянь. Чжао Шаньлинг дико рассмеялся и сказал: «Прошло 3 года, но я, наконец, решил все ее тайны и взял ее под свой контроль». Затем, с озадаченным выражением лица, он посмотрел на Нитяня сверху вниз и сказал: «Прошло уже 3 года, а ты все еще не перешел на мировую стадию. Духовной ци, поднимающейся из земли, должно было быть более чем достаточно для того, чтобы завершить преобразование твоего духовного моря». Нитянь казался несколько встревоженным и воскликнул в шоке: «Прошло уже 3 года?» Поскольку Чжао Шаньлинг обладал часами, он мог подсчитать дни, проведенные внутри. Разочарование было написано на лице Нитяня, когда он объяснил свою проблему Чжао Шаньлингу. «Это все из-за цветка девяти звезд, который пустил корни в моем духовном море. За это время я, если бы не этот цветок девяти звезд, даже если бы в воздухе не было звездной энергии, я бы уже закончил усиление своего вихря звездной энергии с помощью звездных камней». Чжао Шаньлинг опешил. Поразмыслив некоторое время, он сказал: «Я никогда ничего не слышал о цветах девяти звезд, но так как он имеет такой большой спрос на звездную энергию, и он пустил корни в твоем духовном море, я уверен, что когда-нибудь он покажет свою силу. Проще говоря, чем страннее предмет, тем больше преимуществ он принесет тебе. Тебе повезло, парень. Кроме того, если это твоя ситуация, я предлагаю тебе не торопиться, предоставляя цветку девяти звезд больше звездной энергии. Твой прорыв на мировую стадию может подождать. Преимущества, которые это может принести тебе, вероятно, превысит твое воображение». С этими словами Чжао Шаньлинг сел в позу лотоса и добавил: «Мне нужно восстановить свою духовную энергию. Мы выберемся отсюда и вернемся в домен падающих звезд, как только я верну все свои силы». Пагода духа пустоты внезапно вылетела из его ладони и остановилась над его головой. Пространственная энергия начала сходиться на нем со всех сторон, как морские волны во время шторма. Глава 668. Властелин всех миров. Глава 668. В космической зоне разрушения. 3 воина Ци из секты Горы Блаженства плыли мимо скопления черного света, глубоко нахмурившись. Женщина средних лет отозвала свое осознание души и сказала: «Святая дочь, вход в тайное измерение мастера духа пустоты закрыт. Если все пошло по плану, то наши воины сейчас там». Му Бицун слегка кивнула. Она была святой дочерью секты Горы Пустоты. Она была почти уверена, что станет будущим лидером секты Горы Блаженства. Несмотря на то, что она была еще довольно молода, она уже перешла на мировую стадию. Обладая изящной осанкой, Му Бицун была одета в шелковую вуаль, которая скрывала ее глубокие, ясные глаза, похожие на замерзшую воду зимнего озера. 2 воина секты горного блаженства рядом с ней были парой. Женщину звали Ячжилан, а ее партнера звали Тянь Ципинг. Оба были воинами стадии измерения души. Несмотря на то, что основы культивирования пары были намного выше, чем у нее, в их разговорах с ней не было гордости. Вместо этого они оба казались довольно скромными. Все было так потому, что они оба прекрасно знали, что она должна была однажды стать главой секты Горы Блаженства, если она не умрет преждевременно. Секта Горы Блаженства потратила на нее всевозможные духовные материалы, заклинания и другие ресурсы. Благодаря ее поразительно исключительному таланту, она перешла на мировую стадию в возрасте 20 лет. Она всегда оправдывала высокие ожидания секты Горы Блаженства. «Люди из секты 3 мечей Наврена и не вернулись в домену небесных границ», — сказал Тянь Ципинг. «Может ли быть так, что они тоже сейчас там?» Ячжилан презрительно улыбнулась. «Секта 3 мечей? Ци Чжоучан из секты 3 мечей таки построил себе мощную марионетку. Его звали Лян Хао, вроде как. Я слышала, что он заменил его кости и вены на кости и вены земледробителя. Несмотря на это, у него только 1 Лян Хао, но мы отправили туда почти 100 юниоров. Как один человек может бороться против сотни? Тянь Цыпинг был похож на подкаблучника, поскольку он без колебаний начал поддерживать ее. Хорошая точка зрения. Кажется, все идет по нашему плану. Все, что нам нужно сделать, это ждать Хан Чигуя. Он наверняка выйдет с наследием и вместе вернемся в домен небесных границ. Ваш статус в секте увеличится после получения наследия мастера духа пустоты. С улыбкой сказал Тянь Цыпинг. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, сказала Му Бицун. Ее голос был очень приятен на слух. Будьте уверены, святая дочь, сказал Тянь Цыпинг. Я уверен, что так все и будет. Поскольку Чжао Шаньлинг взял пагоду духа пустоты, ужасающий грохот пришел из глубин черной земли. С пагодой духа пустоты, плавающей над его головой, Чжао Шаньлинг безумно быстро направлял пространственную энергию из окрестностей в себя, его аура быстро нарастала. Время от времени он поглощал таблетки. Постепенно к нему вернулся прежний энергичный взгляд, как будто таблетки помогали ему восстановить энергию души. Выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он наблюдал, как черная земля медленно раскалывалась, создавая трещины повсюду. Казалось, не пройдет много времени, прежде чем этот черный континент рухнет и исчезнет. В этот момент, кроме его звездной энергии, все остальные силы вернулись в свое пиковое состояние. Со снятием ограничительного заклинания, его психическое сознание могло наконец покинуть его тело, чтобы просканировать окружение. Стоя на месте, он попытался сформировать небесные глаза. У него получилось. Девятью небесными глазами он смотрел на землю и видел, что черный континент грохотал и трескался повсюду. Это особый мир, созданный мастером духа пустоты, казалось, был на грани гибели после получения пагоды духа пустоты Чжао Шаньлингом. Поскольку громкий гул продолжал эхом отдаваться из глубин земли, аура различных атрибутов, которая поднималась из земли, также постепенно рассеивалась. Через некоторое время Чжао Шаньлинг глубоко вздохнул и сказал: «Готов идти? Я уже давно готов», — ответил Нитянь. «Хорошо, тогда давай выбираться отсюда». Чжао Шаньлинг не только полностью восстановил свою силу, но его боевое мастерство также значительно выросло благодаря его недавно приобретенным знаниям пространственной энергии. Не говоря уже о том, что он получил инструмент класса связующих душ, который, к тому же, был специально создан для воинов, владеющих пространственной магией, пагода духа пустоты. Было известно, что причина, по которой секта Дворца Пустоты была в состоянии доминировать в домене падающих звезд в течение многих лет, заключалась в том, что они обладали духовным инструментом класса связующих душ, который соответствовал пространственной энергии. Кроме того, Чжао Шаньлинг сказал, что если он получит пагоду духа пустоты, то, даже будучи всего лишь на среднем этапе стадии измерения души, он смог бы одолеть Сяи в бою один на один, с пагодой духа пустоты в его руках, до тех пор, пока патриарх небесного дворца не перешел на стадию домена пустоты. Он будет сильнейшим воином домена падающих звезд. Давай. С этими словами Чжао Шаньлинг сделал захватывающее движение в воздухе, и Нитянь мгновенно оказался в пустотном пространстве. В следующий момент его сфера пустоты начала плыть к скоплению черного света с невероятной скоростью. Тот факт, что Чжао Шаньлинг смог снова использовать свою сферу пустоты, заставил Нитяня осознать, что Чжао Шаньлинг восстановил свою силу на максимум. Через пару минут сфера пустоты Чжао Шаньлинга несла их двоих на очень большое расстояние и прибыла к скоплению черного света. Это скопление черного света было запечатано в одну сторону с того момента, как я вошел в пагоду духа пустоты. Вход запрещен, только выход. Тогда лицо Чжао Шаньлинга расплылось в ухмылке. Я получил признание души пагоды, как только я открыл ее ворота. Как мастер духа пустоты, я тоже практикую пространственную магию, так что мне удалось завоевать расположение души пагоды. С этими гордыми словами, его сфера пустота слилась со сгустком черного света и исчезла. Голова Нитяня мгновенно начала кружиться, как будто все вокруг него искажалось. Однако такое странное чувство длилось лишь мгновение, прежде чем все снова стало нормальным. Именно тогда он оказался в космической зоне разрушения. Как только они оба вспыхнули из скопления черного света, оно уменьшилось до размера песчинки и быстро исчезло в бездонной пустоте. Выражение лица Тянь Цыпинга резко изменилось, когда он воскликнул, глядя на Нитяня и Чжао Шаньлинга: «Эй, ты не из нашей секты. Кто ты такой?» Только в этот момент Нитянь заметил, что трое людей плывут перед ним и Чжао Шаньлингом. Их одежда была идентична одежде Хан Чигуя. Очевидно, они также были воинами из секты Горы Блаженства. Чжао Шаньлинг дико рассмеялся. «Секта Горы Блаженства, я не ожидал, что вы не только пошлете людей туда, но и вы также оставите людей охранять вход». Лицо Ячжилан стало очень серьезным и мрачным, когда она сказала: «Вы получили наследие мастера духа пустоты. Вы двое выглядите очень знакомыми. Из какой вы секты?» Чжао Шаньлинг, казалось, был несколько раздражен, когда он сказал: «Давайте без болтовни. Хан Чигуя из вашей секты, Ци Чжоучан из секты трех мечей умерли от нашей руки, и я уже получил наследие духа пустоты. Если вы хотите забрать его или отомстить за Хан Чигуя, почему бы вам не сделать это прямо сейчас?» Му Бицу напешила: «Ты убил их всех. Малышка, ты ослепла, или может быть оглохла», — насмешливо сказал Чжао Шаньлинг. «Поскольку мы единственные, кто выжил, само собой разумеется, что все остальные мертвы. Эй, не тянь, эта девушка довольно красива. Сравниться с Донгли, и ее талант к культивированию должен быть очень выдающимся. В таком молодом возрасте, она уже на раннем этапе мировой стадии». Чжао Шаньлинг полностью игнорировал ледяной взгляд Му Бицун. Он продолжил и сказал: «Не тяню. Ей, кажется, только около 20, и она уже перешла на мировую стадию. Перед ней большое будущее. Если тебе интересно, я могу захватить ее для тебя. Она будет хорошей наложницей. Что ты на это скажешь?» Нитянь опешил. Успешно войти на ранний этап мировой стадии в свои 20. Невероятная скорость по меркам домена падающих звезд. В этот момент самому Нитяню было за 20. Большинство избранных в домене падающих звезд, которые вошли на поздний этап стадии Великого Неба, были примерно его возраста, или даже старше, чем он. «Вы, кажется, в хорошем настроении, старейшина Чжао», — сказал Нитянь со слабой улыбкой. Чжао Шаньлинг никогда раньше не шутил с ним. Теперь, когда он получил пагоду духа пустоты, он не только радовался, но даже соизволил шутить. Ему казалось, что аура женщины средних лет была столь же глубока, как и аура Сяи, если не более, что означало, что она также была экспертом позднего этапа стадии измерения души. Мужчина средних лет рядом с ней казался немного слабее. Вероятно, он был только на среднем этапе. Судя по их совместной силе, они должны быть в состоянии перегнать Чжао Шаньлинга с легкостью. Тем не менее, Чжао Шаньлинг, казалось, совсем не боялся их. Вместо этого он вел себя крайне высокомерно. Казалось, пагода духа пустоты придавала ему уверенности. Ячжилан была разгневана словами Чжао Шаньлинга. «Как ты смеешь оскорблять нашу святую дочь? Ты точно сдохнуть хочешь?» Со взмахом рукава, многочисленные капли черной воды полетели в сферу пустоту Чжао Шаньлинга. Каждая капля черной воды казалась тяжелой, как гора. Выражение лица Нитяня исказилось, как только они вступили в контакт со сферой пустоты Чжао Шаньлинга. Он осмотрел их с пристальным вниманием и обнаружил, что многочисленные слои пространственных барьеров, которые формировали сферу пустоты Чжао Шаньлинга, разрушались один за другим, когда капли черной воды приближались к нему. Чжао Шаньлинг холодно хмыкнул и сказал: «Озеро черной воды, каждая капля требует больших усилий. Если бы я не получил пагоду духа пустоты, мне, возможно, пришлось бы поджать хвост и убежать, но сейчас, посмотрим, кто будет сильнее». Пагода духа пустоты вдруг вылетела из межбровья Чжао Шаньлинга. Как только появилась пагода духа пустоты, его сфера пустоты стала похожа на неприступную крепость. Капли тяжелой воды Черного озера не могли сдвинуться ни на дюйм дальше. Сюда. Тысячи пространственных клинков вдруг вылетели из пагоды духа пустоты. Как косяк кровожадных рыб, они безумно поплыли к Ячжилан. Пагода духа пустоты. Воскликнули все трое одновременно. Глава 669. Властелин всех миров. Глава 669. Выражение лиц трех воинов секты Горы Блаженства резко изменилось, как только они увидели миниатюрную пагоду, вылетевшую из бровей Чжао Шаньлинга. Пагода духа пустоты была очень хорошо известна в пределах домена небесных границ. Почти каждый воин Ци из домена небесных границ хоть раз слышал о ней. Это бесценное сокровище было во владении мастер духа пустоты на протяжении веков. Мастер духа пустоты занимал 5-е место среди 8 сильнейших экспертов в домене небесных границ. Будучи воином позднего этапа стадии домена пустоты, его боялись почти все секты. Ячжилан было подумала, что даже если Чжао Шаньлинг получил наследие мастера духа пустоты, Он не мог открыть все секреты пагоды и приобрести подтверждение своей души за столь короткое время. Без помощи пагоды духа пустоты, Чжао Шаньлинг не представлял бы для нее большой угрозы, даже если бы он использовал пространственную магию и находился на среднем этапе стадии измерения души. В конце концов, она уже давно вошла на поздний этап стадии измерения души, используя изысканные заклинания и обладая рядом духовных инструментов. Кроме того, ее муж Тянь Ципинг, который находился на среднем этапе стадии измерения души, мог помочь ей в битве. Однако, как только она увидела пагоду духа пустоты, она поняла, что Чжао Шаньлинг может показать удвоенное боевое мастерство с ее помощью. Понимание пространственной энергии у предыдущего владельца было на уровне. Он был сильнейшим экспертом пространственной магии в домене небесных границ. Люди считали, что достижение таких высот ему обеспечило изучение космических зон разрушения и создание пагоды. Теперь, когда пагода духа пустоты появилась в этой космической зоне разрушения пространства, Чжао Шаньлинг обладал поистине смертоносной комбинацией. Держа пагоду духа пустоты в тощей левой руке, Чжао Шаньлинг рассмеялся. «Пространственное заключение!» – воскликнул он. Сразу после этого таинственный всплеск энергии, который мог запечатать небо и землю, вырвался из пагоды. Нитянь быстро обнаружил, что везде, где распространялась энергетическая волна, каждый дюйм пространства застыл, вместе со всем в нем, материальным или иллюзорным. Сфера пустоты с Нитянем и сам Чжао Шаньлинг были единственными, на кого это не повлияло. Многочисленные беспокойные капли тяжелой воды Черного озера, которые все еще пытались проникнуть в сферу пустоты Чжао Шаньлинга, также полностью затихли. Ячжилан, Тянь Ципинг и Му Бицун, которая была святой дочерью секты Горы Блаженства, также застыли. На их лицах застыла гримаса ужаса. Они напоминали жуков в янтаре, которые, застряв там, уже никогда не смогут пошевелиться. Что потрясло Нитяня больше всего, так это то, что даже полоса великолепного света, которая просто вспыхнула в пространстве, была заморожена во время движения. Чжао Шаньлинг повернулся в сторону Нитяня и улыбнулся. «Как тебе мое пространственное заключение, Нитянь?» «Очень впечатляюще!» — энергично воскликнул Нитянь. Чжао Шаньлинг скривил губы в улыбке. «Но мне все еще нужна пагода духа пустоты, чтобы применять это заклинание. Замораживание времени твоего мастера – это то, что действительно грозно. Заморозка времени в разы более сильна, чем заморозка пространства. Сказать по правде, прежде чем я получил пагоду духа пустоты, единственным человеком, которого я боялся во всем домене падающих звезд, был Нисяи или патриарх небесного дворца. Это был твой учитель. Если твой мастер однажды войдет в на стадию измерения души, он будет представлять для меня огромную угрозу.